Братья и сестры, когда мы размышляем о христианстве и о христианской жизни, то наша жизнь верующих людей, она должна иметь содержание, она должна иметь сущность, мы чем-то должны быть наполнены, потому что пустое христианство – оно не спасает. Пустая религия, пустая форма – это жалкое зрелище, когда видишь людей, которые крепко держатся за какой-то ритуал, за какую-то форму, за какие-то предания, не понимая ни смысла, ни значения. Так жалко видеть это. Просто фанатизм. А живая вера, она всегда имеет внутри суть, наполненность, смысл, идею, полноту. И об этом я хочу сегодня порассуждать с нами, чтобы мы, вот когда проходит служение по очищению в церкви, чтобы, очистившись от греха, у нас ориентиры были, к чему дальше стремиться, что дальше делать, на что обращать внимание, где нам себя задействовать, в чем упражняться. Это очень важные вопросы. Я прочитаю текст Ефесянам, 5 глава, 1 и 2 стихи. Ефесянам, 5 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». В этом тексте апостол Павел призывает верующих после того, как объяснил им богословское обоснование спасения, жизни в Боге, во Христе, принципы освящения, принципы роста духовного, открыл, показал, как оно теоретически, а теперь призывает к практике и говорит: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви». Жизнь в любви – это жизнь богоподобная. Жизнь в любви – это настоящее христианство. И если человек не учится этому и не принял этой любви от Господа, это не спасает такая вера и такое христианство. Почему люди несчастны, и даже верующих немало есть, которые несчастны? От чего зависит счастье или несчастье человека? Некоторые думают, было бы побольше здоровья, вот бы я бы тогда жил. Встретишь человека, ну что, как у тебя дела? Да, слава Богу, здоровье нормально, это самое главное, это самое главное. Я говорю, не самое главное, не самое главное. Имеет здоровье, а несчастный. Кто-то стремится материальное благополучие иметь, ради этого трудятся много, терпят, пути выбирают, иногда кривые, может быть, чаще всего, но хочется большой достаток иметь. Для чего? Я смогу себе все позволить и буду счастлив. Кто-то считает, счастье – это наслаждения греховные, стремятся, ищут, гоняются за этой пустотой и несчастны. Кто-то думает, вот, создам семью, вот это будет у меня счастье. Я встретил как-то одного молодого человека, а он меня спрашивает, говорит, вы знаете, вот я хотел посоветоваться, вот жениться хочу. Вот хочу жениться, что вы мне посоветуете? А он такой предприимчивый, у него там пару бригад работает, и машина такая, таких округлых форм, и такой он это, ну, знает себе цену, ему всего 23 года, а он уже такой проворный. жениться хочет. Я говорю, слушай, а зачем тебе жена? Вы понимаете, у меня мама парализована, ее надо там обслуживать, надо вот все служить, и я занят работой, мне некогда, и у меня две бригады, и все, и мне надо вот жениться. Я говорю, слушай, я тебе дам совет, найми сиделку, ты при деньгах, да пусть она маму обслуживает. Зачем тебе несчастной делать девушку? Зачем? Тебе не надо жена. Он на меня смотрит, удивляется. Я говорю, ты даже не знаешь, для чего жена нужна. Ты просто не знаешь. Жена нужна, чтобы ее счастливой сделать. У него мысли не работают в эту сторону. Я говорю, ты несчастный человек. Понимаешь, и никогда не будешь счастья иметь, если ты Христа не поймешь. Ты Христа не знаешь. Христос так полюбил, что отдал себя. Вот это есть счастье. Суть любви – это отдавать себя для другого, жертвовать собой ради блага другого. Ни один эгоист, себялюбец, еще не был счастливым. Я не встречал за всю жизнь, ну, вроде и немало людей, беседовать приходилось с самыми разными, но я вам скажу, ни одного не встретил. И когда встречаю верующих людей, эгоистов, а таких есть немало, очень немало есть. Вы знаете, несчастные люди. Такому человеку ничем не угодишь. Никогда у него довольства не будет, потому что потребительский характер, потребительский подход, жизнь для себя – это несчастные люди. Вообще это мирская жизнь. Это мирская жизнь по принципу мира. Жизнь мирская для себя, а жизнь христианская – подарить любовь ближнему. И вот здесь призыв: подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас. Как и Христос. Какой прекрасный ориентир. Не нужно далеко ходить, не нужно изобретать, несложно для понимания. Очень ярко видно любовь, которую Христос проявил. Как и Христос. А как? Здесь написано, который предал себя за нас. Предал себя за нас. А вдуматься в эти слова, что это означает? Предал себя за нас. Такое слово «предал» даже и не очень и страшное на первый взгляд. А если представить окровавленный крест, если представить, висит в агониях Сын Божий, каждый вздох дается ему страшными болями, потому что вдохнуть на кресте, висящему Христу, ему нужно было подтянуться на ранах, на гвоздях, чтобы сделать вдох, потому что руки растянуты, грудная клетка не работает, и он в этих мучениях страдает, проявляет любовь. Несет наказание за чьи-то беззакония, позор чей-то берет на себя, чье-то проклятие берет на себя, чью-то непокорность и эгоизм берет на себя и вкушает чашу гнева Отца Небесного. Предал себя за нас. Братья и сестры, часто то, что люди называют любовь, оно вообще не похоже на любовь. Как еврей вот тот так разговаривал с другим евреем и говорит, я так люблю рыбу жареную. А тот говорит, да нет, ты себя любишь. Если бы любил рыбу, сделал бы аквариум для нее, и водичку свежую, и водоросли хорошие. Ты себя любишь, говорит. Вот так люди часто говорят, я люблю тебя. А когда нечем попользоваться от человека, и любовь пропала, и все. И начинаются обвинения. А здесь написано, предал себя за нас. Братья и сестры, когда в Иисуса Христа пришло решение отдать себя за нас, когда Он родился на земле, или когда уже прожил 33 года, Библия нам открывает, что еще в вечности. Он отверг себя, пожертвовал собой, сказал: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Братья и сестры, если мы желаем быть успешными или преуспевающими христианами, нужно иметь перед собой Иисуса Христа. Вот это будет тогда христианство. Множество верующих страдают от раздражения. От раздражения страдают. Братья и сестры, раздражение – это проявление эгоизма и гордости. Это сигнал, что душа человека не достигла своего. Искал своего и не достиг. Возникает раздражение. Кто-то мешает мне жить. Кто-то мешает мне жить для себя. Начинается раздражение. Человек, который живет для других, не может раздражаться. Любовь не раздражается. Жизнь в обидах – это тоже сокрытый признак, что человек не достиг своего. Ожидал любви и не дождался. И в ответ вспышка обиды, гнева. Злые слова всякие, злословие, обвинения – это тоже все признаки, что не работает что-то внутри, для себя живет, для себя. А когда человек благословляет, это значит, для других живет. Когда молится о других, значит, любит. Когда служит другим, значит, любит, как Христос. Вот смотрите, как в жизни Иисуса Христа было. Предал себя за нас, но в приношении жертву Богу. Когда есть жизнь в любви, она имеет две стороны. Одна сторона по отношению к Богу, а другая сторона по отношению к человеку. Предал себя за нас, а приношение сделал Богу. Братья и сестры, когда мы живем в любви, у нас тоже эти две стороны работают. С одной стороны, мы за кого-то себя предаем. Ну, например, мамочка с радостью принимает деток от Господа. Из-за этого лишается сна, отдыха, терпит немощи детей, болезни детей. Почему? За ребенка терпит. Муж заботится о жене, поддерживает, утешает, заботится об отдыхе ее, насущных нуждах ее. А этим самым приносит себя в жертву Богу. Заботится-то ведь о человеке, а приносит себя в жертву Богу. В приношение и жертву Богу. И получается приятное благоухание. Жизнь тогда обретает вот такой смысл. Приятное благоухание – это красивая жизнь. Это всегда довольный человек. Не ворчливый, не скандальный, не колючий. Доступный, комфортно в общении. Благодать исходит. Это потому, что любовь. Это потому, что любовь. Вот как эти две стороны, они показаны в Евангелии от Матфея, 25 глава, с 34 стиха. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я был голоден, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя голодными, накормили, жаждущими, напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице, и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, Что сделали мне? Предали себя для братьев, а сделали в жертву Господу. Послужили братьям меньшим, а приношение было Господу. Вот они две стороны. И если мы говорим, что я люблю Бога, я люблю Бога, а я таким людям говорю, знаешь что, не обманывайся, ты Бога не любишь. Как? Я люблю Бога. Ну и тогда мне приходится объяснять человеку. Вот смотри, как ближние от тебя плачут. Вот смотри, сколько горя ты приносишь ближним. Посмотри, как ты эгоистично живешь. Посмотри, как ты о себе заботишься. Почему ты не замечаешь страдания ближних? Почему ты не помогаешь, не сострадаешь, не служишь? А ты говоришь, ты Бога любишь. Почему ближние плачут от тебя? Ты Бога не любишь. И не обманывай себя. Просто дорога твоя в ад, если не покаешься. Братья и сестры, единственным доказательством будет, что мы на правильном пути. Вера, действующая любовью. Вот это доказательство. Это богоподобная жизнь. Христоподобная жизнь, которая направлена на служение ближним и на служение и в жертву Богу. Вот так оно должно складываться в нашей жизни, вот эти две стороны. И когда человек начинает становиться на этот путь, это всегда становится возможным, когда отрекается себя. Если Христос ожидал от верующих людей, от своих учеников, чтобы они поступали как Он и шли по Его следам, то первое условие, которое Он им поставил – отвергни себя. Ну как это отвергнуть себя? Ну как это? Что я должен сделать? Ну вот начни смотреть и видеть вокруг себя людей и им служить, забывая о себе. Вот начинай. Начинай с дома своего, слугою быть, и в этом радость получать. Вот начинай. Дети родителям служат с радостью, повинуются. И как это радует. А родителей всегда радует, когда дети добровольно что-то делают. Или поубирают, инициативу проявят, или помощь какую-то по дому окажут, или по хозяйству. Родители это радуют. Когда слушаются добровольно. Как это радует родителей. Когда жена заботится о муже, служит ему, ради него живет, и муж ради жены живет, и служит ей, заботится, интересуется. Когда в церкви братья и сестры друг о друге заботятся. Друзья, вот это и есть жизнь в любви. Вот это христианство. Мне в одной местности пришлось быть, и там одна семья, молодые, они купили дом, а дом купили у нечистых людей, которые гаданием занимались, там, колдовством всяким, и пригласили, чтобы в доме освящение сделать. Это хорошо и правильно, когда верующие люди совершают молитву в доме освящение, чтобы дом очистить, потому что там нечистые люди жили. И вот когда мы пришли в их дом и порассуждали, прежде чем молиться, всегда нужно, чтобы сердца тех, кто просят помолиться, были в должном отношении с Богом. И, понятно, мы побеседовали, задал ряд вопросов им, как у вас жизнь, как вы между собой. И задал такой вопрос. «Сестра, а ты мужу послушна?» Она немножко засмущалась, говорит, «Да, послушна». Я у мужа спрашиваю, это правда? Говорит, абсолютная правда. Я говорю, вот это да. И что, всегда слушается? Абсолютно всегда. И я думаю, где корень? Почему причина такая, что она слушается и всегда, и постоянно? И ей это не трудно. И она с радостью делает. И я у нее спрашиваю, сестра, ну скажи мне, почему вот так, что ты постоянно в послушании? Она говорит, а мне нравится слушаться. нравится слушаться. Это позиция. Это не стихийно что-то получилось так как-то. Это выбор человека. Мне нравится слушаться. Ну хорошо, мы помолились. Ну а сам я держу себе в мыслях, думаю, вот интересно. Не часто встретишь такую сестру, которая стабильно на протяжении 16 лет послушна мужу и безупречна. Вот, думаю, вот это да. Думаю, я еще в свекрови спрошу, послушна она или нет. А она у свекрови прожила 16 лет. И купили дом, как раз вот и переезжают. И вот как раз я беседую со свекровочкой ее, пожилая сестра, и спрашиваю, а что вы мне скажете за вашу невесточку? Как вот она 16 лет прожила у вас? Послушна она была мужу. Она заплакала. Братик, она мне лучше дочерей моих и моих сыновей. Я такого дитя еще не встречала за всю свою жизнь. Ого! Свекровь свидетельствует о невесточке своей. А 16 лет наблюдала за ней. Это не две недельки там невестка пожила в доме. Было время убедиться. Безотказнейший человек. Как она с любовью все делает? Что не попросишь, все послужит. И причем с радостью. Вот с радостью. Не так, что, знаете, вынуждено, с кислым таким выражением лица, недовольным, куда деваться, живу у свекрови, и надо гнуть голову, потому что еще выставит. Ничего подобного. С радостью. Это любовь. Она полюбила маму, мама ее всегда называла. Всегда мамой называла. Спрашиваю у свекрови, мамой называла. Говорит, с первого дня. Мама и все. Свекровь свою называла. Вот это любовь, вот это вера настоящая, вот это христоподобная жизнь. Ну, а потом прошли еще несколько лет, лет 8, наверное, прошло, или 6, не помню точно. И я снова был в той церкви, а ее мужа рукоположили на служителя. Бог посчитал эту сестру быть достойной помощницею служителя. И вручил им такое служение. И ответственность за церковь. Это благословение. Я снова был у них в доме, порадовался их отношениям добрым и их любви к Богу и к людям. Это Бог увидел и вручил им вот такое служение. Они могут служить людям. Они любят. Братья и сестры, вот так в нас должно проявляться, потому что самопожертвование – это истинная суть любви. Когда мы жертвуем собой ради ближних, когда мы служим ближним и делаем это с радостью, не воздыхая, когда это выбор, это смысл, это наполненность нашей жизни – жить для ближних. Вы знаете, когда люди это теряют, начинают всякие похоти лезть в голову, всякий разврат, всякая нечистота, всякие фильмы, всякая пустота. Люди начинают просто болеть душою и потихоньку себя разрушать, и оскверняться, и терять веру, и отступать от Бога. Защитить себя от падений – можно только живя в любви, потому что это совокупность совершенства, это высота духовности, не полная голова знаний и богословия всякого, а способность любить и служить. Если вы желаете проверить свое христианство, а вы спросите у ваших домашних, просто спросите, жена у мужа, муж у жены, а как тебе комфортно со мной рядом? Ты испытываешь тепло от меня, заботу, попечение, ты испытываешь любовь от меня. Вы поспрашивайте, у братьев, сестер поспрашивайте, это несложно проверить. Только спросите искренне. А то в одном собрании беседа была на эту тему, и потом одна семья пригласили после собрания к ним в гости. Ну, поскольку это другой город, то деваться некуда, ну, пошел к ним в гости. И только дверь открывают они, вот они рядом, муж и жена, послушали назидание, дверь открывают, и муж с лукавинкой такой, с поддевочкой такой: «Жена, ну-ка скажи мне, ты чувствуешь от меня любовь или нет?» Она глянула на него, чтобы, говорит, получить ответ, не так спрашивать надо, и пошла себе. И я понял, что не все там гладко, и не все там хорошо. И спрашивать надо правильно у мужа, или у жены, или у ближних. Правильно еще и спросить надо, чтобы ответили. Потому что если с такой колкостью, то не получится, не получится. Вот в жизни Иисуса Христа мы читаем 1 Иоанна, 4 глава, с 9 стиха. Здесь так написано: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Как проверить, возрожденный человек или невозрожденный? Знает он Бога или не знает? А вот и по любви проверяется. Если нету способности любить ближнего своего, то ни о каком познании Бога речи не может быть. О возрождении речи не может быть. Если у человека направление жизни эгоистичное, жизнь для себя, это мирская жизнь, невозрожденный человек. Нет, бывает и у возрожденных людей, что любил, а потом где-то начал ослабевать в любви, терять любовь. Здесь нельзя всех как бы под одну статью ставить, если человек любил, а потом чуть-чуть ослабел. Нет, возрожденный человек тоже может ослабеть, но когда у человека стиль жизни, направление жизни, вот оно стабильно в этом русле, человек живет для себя, он не видит вокруг себя никого, и поэтому одни только требования. Дома требования, в церкви требования, везде одни требования, и запросы. А если не дали, не додали, сердиться буду. Все. Вот так. Вот так у эгоистов, вот так у людей неверующих. А у христиан это любить, как Христос. И вот эта любовь к Богу, она проявляется в радостном служении нашим ближним. Вот так и нужно поступать. Когда в одной церкви пришла в собрание женщина молодая, искала Бога, уверовала, покаялась, приняла крещение. Прошло немного времени, и муж оставил ее и ушел к другой женщине. «Не хочу с верующей жить. В ресторан не пойдешь с тобой, потанцевать не потанцуешь. Повеселиться, спиртное выпить невозможно. Что это за жизнь? Не хочу». И все. И бросил ее. И причем нашел себе другую женщину, которая недалеко жила и под двором часто проходит. И это надо видеть. И сестра стала потихонечку замыкаться в себе и потихонечку страдать. В душе много вопросов. Я же к Богу пришла. Почему меня Бог не защитил? Почему негодная женщина отбила мужа? Почему я должна остаться одной в молодом возрасте? Почему Бог не услышал мою молитву? Я так плакала, я так молилась: «Господи, защити мою семью от разрушения». Почему Бог не услышал? И начинается в душе буря, сомнения, борьба, переживания, вот такое внутри все. И так получилось, что реже стала ходить в собрание, замкнула себе. И на протяжении 6 месяцев никто из церкви ее не посетил на дому. На работу она пошла, с работы пришла и одна дома. Изредка придет в собрание, раз в неделю или раз в полмесяца, ну и нету больше. И вот Господь положил на сердце одной многодетной матери посетить эту сестру. Да и у самой переживания были, там с болезнями и с прочим в семье. И она оставляет свою большую семью и идет проведать эту сестру. Купила пачку печенья, купила немножко колбаски, чтобы бутерброд сделать, чай попить. Заходит к ней, приветствует сестра. Она смотрит на нее. «Ты почему пришла?» «Ну, я пришла проведать тебя, спеть песни с тобой, утешить тебя». И она упала на плечо сестре и зарыдала. Говорит, а я думала, я никому на свете не нужна. И они потом попили чай вместе и помолились, и песни спели. И сестра сильно ободрилась, очень сильно ободрилась. И стала постоянно посещать собрания, не пропускать, и начала... Рост духовный пошел, ободрилась, молитва в собрании стала слышна. «Господи, благодарю Тебя за испытание моей веры. Я так мало Тебя знала, а когда Ты провел меня через такое горе, Господи, я наконец оценила Тебя, что Ты дороже всего, и дороже семьи, и дороже всего на свете и моей жизни. И я теперь хочу прилепляться к Тебе и служить Тебе». И сегодня это хорошая сестра в церкви, бодрая, которая трудится в разных видах служения, и вера у нее. И даже когда членские собрания бывают, она тоже может сказать коротко, но в нее всегда ясная, четкая мысль, всегда она понимает Божий путь, потому что она выстрадана. Но нашлась душа, которая любовь оказала. И эта любовь подняла душу, не дала сломиться, не дала угаснуть совсем. Братья и сестры, как нам надо замечать вокруг себя людей. Вот проверить свою любовь можно так. Вот вы перечислите ваших членов церкви, и сами себе задайте вопрос, а у кого я дома побывала и кому я послужила? А скольких я в больнице проведала или проведал? А кому я помощь оказал в трудный час? Вот это любовь. Братья и сестры, чем больше мы вкладываем себя, и своего времени, и всего, что имеем, в то, что вокруг нас, тем это нам дороже окружение. Чем больше мы вкладываем себя в служение ближним, тем более мы ценим наших ближних. Почему мать ценит дитя свое? Настоящая мать. Она вынашивала дитя. Она терпела всякие специфические переживания. А потом рисковала жизнью. А потом роды, а потом бессонные ночи, потом вскармливала. Она столько отдала и жизни, и нервной силы, и кальция своего, и без зубов остаются матери. И много переживаний ради ребенка. И тогда дорог ребенок. Почему материнская любовь такая, если мать нормальная, почему такая материнская любовь к детям своим? Потому что вкладывает много. Много вкладывает. Братья и сестры, если мы будем вкладывать в церковь, в ближних наших, свое время, свою любовь, свое внимание, нам дорога церковь будет. Вы слышали такое выражение? В церкви нет любви. Слышали или нет? Кто слышал, поднимите руку. Ага, хорошо, опускайте. Большинство слышали. А я вам скажу, знаете, от чего это происходит? Каждый раз, кто говорит, в церкви нет любви, это эгоисты говорят. Это те, кто не любят и не способны любить. Это эгоисты. Я таким людям говорю, как, в церкви нет любви? Это что, Христос умер или чего вы говорите? Он живой, и Он живет в церкви Духом Своим, и есть любовь. Иногда бывает, пока горе не коснется кого-то. У нас в церкви был такой брат, эгоист, уверовал. У него детей никогда не было, вот так с женой они пришли и уверовали. А в церкви непослушный был человек. Когда еретик один приехал и начал работу плохую делать, он пошел на сделку сразу, общение, все, тот его материально подкупил, и тут уже братаются и все такое. Я говорю, брат, беда будет тебе, не сообщайся с этим человеком, он отлученный. Да что, я сориентируюсь. Мы его наказали, на замечание взяли. Любовь проявили. Это тоже любовь. Проявили любовь. Господь говорит, кого люблю, тех обличаю и наказываю. И церковь его наказала. Он обиделся. Не пойду в собрание. Любви нету в церкви. И все такое. Ну, потом осознал, обдумал, все, раскаялся. И его восстановили. Прошло год времени, и у него приключился рак. Приключился рак. Он попадает в больницу. У него открываются какие-то кровотечения, с него хлопьями, кусками кровь идет. У него мокрая от крови вся постель, и ему нужно вливание делать. И врачи ничего не могут сделать, и нужны доноры. Братья и сестры откликнулись, сдали там литрами крови ему, все. Я зашел его в больницу проведать. И говорю, брат, ну как ты себя чувствуешь? Как вот духовная жизнь? А он заплакал и говорит, брат, прости меня за те слова, что я говорил, что в церкви нет любви. У меня глаза открылись, когда я видел капельницу, с которой мне капает кровь моих братьев и сестер. Мне глаза открылись, они душу полагают за меня. Как я этого не понимал? Это мне надо было пережить, это боль, это горе, чтобы убедиться, что в церкви Христос есть и любовь есть. Братья и сестры. И так он не выздоровел, но он познание такое получил о Боге, он такой опыт приобрел и готовым снопом пошел в житницу Господа. И мы его похоронили, и теперь вспоминаем, как за нашего брата. Вот так оно в жизни должно быть. Христос так жертвовал собой. И поэтому никогда не нужно говорить, что нет любви там и все прочее. Братья и сестры, это только от слепоты люди говорят. Только от эгоизма, ожесточения, от отсутствия должного состояния духовности перед Богом. И поэтому такое дерзают говорить. Вот здесь, где мы читали Матфея, 25 глава, здесь еще одну мысль хочу сказать. Матфея, 25 глава. Двадцать первый стих. «Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен». Над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего. Братья и сестры, здесь мысль такая. Если мы живем в любви, Если мы живем в любви и любовью служим ближним, это путь войти в радость Господина на небе. Это прекрасное время будет. Как это будет хорошо, когда мы придем на небо и найдем там множество радости. А знаете, какая радость будет на небе? Вы представляете, что вас ожидает на небе или нет? Я вот об этом размышляю постоянно. И думаю, что когда я приду на небо, Иисус Христос подойдет и будет мне служить. Я этого не достоин. Я этого не понимаю, как это Владыка Вселенной будет мне служить. Но Он это пообещал, что Он припояшется и будет Сам служить нам в небе. Он пообещал. А еще Отец Небесный почтит меня. Я этого не достоин, но Христос пообещал. Говорит, кто мне служит, того почтит Отец мой Небесный. Брат и сестра, если ты служишь, и тебя не почтили на земле, и не заметили твоего труда, и не похвалили, это не страшно. Не заметили твоей жертвы, твоих стараний, и, может быть, не оценили, не страшно. Отец Небесный почтит, у Него получится, я точно знаю. Я не знаю, как Он это будет делать, и что это, как оно будет выглядеть, но у Отца Небесного так много мудрости и способов, и возможностей, чтобы почтить. Я точно знаю, много радости буду иметь там. А еще я встречу тех там, кому я служил на земле. И они скажут: брат Александр, благодарю тебя, что молился, благовествовал мне. И я вот теперь здесь, я вот здесь на небе. Какая это будет радость? А там уже многие меня ожидают, которым я служил. Уже они там у Господа и ожидают. Братья и сестры, умножайте себе радость в небе. Сейчас умножайте, радостно служа ближним. А это будет жертва Господу, а за это почтит Отец Небесный. Это жизнь в любви, это путь к совершенству, к довольству. Это путь, когда обилие мира в душе, когда исчезают все враги, их просто нету. Это прекрасная жизнь, которую Господь нам приготовил. И начинать нужно с покаяния, очищения, тщательного очищения. Все, что было в вашей жизни, греховное, от рождения до сих пор, вынесите во свет Божий. Исповедайте Богу в присутствии служителя Божия. Здесь же написано, вот в этой же 5 главе, 13 стих. «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. А мы были некогда тьма, потому что дела наши такие. И вот теперь все обнаруживаемое». Мы его сами обнаруживаем, выносим его на наружу, обнаруживаем, делаем его явным. И мы становимся свет в Господе. Представляете, какой прекрасный путь нам Господь предусмотрел через Иисуса Христа. И этот Бог, Он есть свет, и в нем, нет в Нем никакой тьмы. И если мы во свете этом будем ходить, мы всю эту тьму нашей жизни вынесем во свет и станем чадами света, чадами любви, подражая Богу. Это прекрасная жизнь. Брат и сестра, вот очистившись, давайте хранить свои одежды и радостно служить ближним нашим, обновить свое посвящение, образ мыслей такой принять, образ мыслей, как в Иисуса Христа, потому что мы Ему подражать должны и жить в любви. Да прославится имя Господа нашего через нашу жизнь любви, радостного служения ближним нашим. И мы испытаем множество мира, обилие благословений и благодати, а в небе услышим голос «Войди в радость Господина». Слава нашему Господу! Аминь! Кто желает, если покаяться, кто жил без любви, жил в эгоизме и для себя, распинайте сегодня свое «Я», отвергайте себя, идите с покаянием к Господу и найдете покой вашей душе. А кто нашел это, в коротеньких молитвах поблагодарим Господа.